Глава 48. Паника. 4 августа 1896 года Чикаго, да, собственно, и весь финансовый мир были ошеломлены известием о крахе американского спичечного треста, акции которого считались одной из самых устойчивых ценностей на бирже, и банкротстве его учредителей, господ Хелла и Стэкпола. Дефицит их исчислялся в 20 миллионов долларов. Уже накануне, в 11 часов утра, чикагские банкиры и маклеры почуяли недоброе. Высокий курс, на котором искусственно поддерживались акции американской спички, и нужда в наличных деньгах побуждали держателей пачками выбрасывать эти бумаги на рынок в надежде реализовать их до того, как они покатятся вниз. У серого, похожего на крепость здания биржи, угрюмо возвышавшегося в конце Лассаль-стрит, царило лихорадочное возбуждение, словно кто-то растревожил гигантский муравейник. Взад и вперед с озабоченным видом сновали клерки, непонятно куда и зачем торопились посыльные. Маклеры, распродавшие накануне весь имевшийся у них запас американской спички, явились задолго до открытия биржи и одновременно с ударом гонга вновь начали наперебой предлагать внушительные партии по 400-500 акций. Агенты Хэлла и Стэкпола, затертые в самую гущу теснившейся орущей толпы, покупали все, что предлагалось по курсу, который они надеялись поддержать. Сами Хелл и Стэкпол беспрерывно сносились по телефону и телеграфу не только с наиболее видными дельцами, которых они втянули в эту спекуляцию, но и своими клерками и агентами на бирже. Естественно, что при создавшемся положении оба были настроены весьма мрачно. Игра шла уже не плавно и гладко, как во времена высокой конъюнктуры, и обоим джентльменам пришлось заниматься всевозможными малоприятными и мелкими делами. Ибо здесь, как, впрочем, всегда в жизни, широкий поток событий, попав в теснину обстоятельств, бурлил и мельчал. Где раздобыть 50 тысяч, чтобы уплатить за свалившуюся на них очередную партию американской спички? Это было все равно, что пытаться голыми руками заделать непрестанно разрастающуюся брешь в плотине, за которой бушуют разъяренные волны. В 11 часов мистер Финеас Хелл встал из-за большого письменного стола красного дерева и подошел к своему компаньону. «Боюсь, Бен, — сказал он, — что нам не справиться. Мы стольким людям здесь, в Чикаго, заложили наши акции, что теперь не узнаешь, кто выбросил их на рынок. Но только руку даю на отсечение, что кто-то, не знаю, только кто намеренно разоряет нас. Ты не думаешь, что это Каупервуд или кто-нибудь из тех, кого он нам присватал?» Стэкпол, измученный тревогами последних недель, с трудом сдерживал раздражение. «Откуда мне знать, Финеас?» — буркнул он и насупился, размышляя. «Не думаю. Мне казалось, что они не играют на бирже. А деньги мне так или иначе надо было доставать. Сейчас ведь любой акционер может испугаться, пустить свои акции в продажу, и тогда пиши пропало. Да, дело дрянь». И Стэкпол уже в который раз за это утро провел пальцем под тесным воротничком и засучил рукава рубашки. Стояла удушливая жара, и он, придя с улицы, скинул сюртук и жилетку. В это мгновение зазвонил телефон на столе у Хелла, соединенный с кабинкой агента фирмы на бирже. Хелл подскочил к аппарату и схватил трубку. «Ну, что там у вас?» — спросил он сердито. 2000 акций американской по 220. Брать?» Человек, который звонил Хеллу, в случае надобности подавал знак другому служащему фирмы, стоявшему на галерее, которая опоясывала шахту, или главный зал фондовой биржи, а тот, в свою очередь, сигнализировал агенту внизу. Таким образом, утвердительный или отрицательный ответ мистера Хелла почти мгновенно притворялся в биржевую сделку. «Как быть?» — спросил Хелл у Стэкпола, прикрывая рукой трубку и еще более зловеще, чем обычно, сощуривая правый глаз. «Еще 2000. И откуда они только берутся?» «Это конец», — с трудом выдавил из себя Стэкпол. «Выше головы не прыгнешь. Я вот что скажу. Будем поддерживать курс 220 до 3 часов дня. Потом подсчитаем наши ресурсы и долги. А тем временем я постараюсь что-нибудь предпринять. Если банки нам не помогут, и Арнилл со своей компанией захочет увильнуть, мы обанкротимся, вот и все. Но сперва я, черт подери, все-таки еще раз попробую, даже если они нам не помогут». Мистер Стэкпол не знал, что, собственно, можно предпринять, если Хэнд, Шрайхард и Мэрил и Арнилл не пожелают еще раз рискнуть крупной суммой, но выходил из себя при мысли, что эти господа даже пальцем не пошевельнут для их с Хэллом спасения. Он опять переговорил с Кафротом, Видера и Белли, но те остались непреклонны. Удрученный Стэкпол нахлобучил свою широкополую соломенную шляпу и вышел на улицу. В тени было 96 градусов по Фаренгейту. От асфальта мостовой и тротуаров шел сухой жар, как в турецкой бане. Ни дуновения ветерка. Белесо-голубое небо словно выгорело от зноя, и залитые солнцем стены высоких зданий слепили глаза. Мистер Хэнд в своей конторе, занимавший чуть ли не весь седьмой этаж в Рукере Билдинг, изнемогал от жары и тягостных мыслей. Человек отнюдь не такой уж скупой или скоредный, он, тем не менее, из всех земных бед болезненнее всего переживал свои финансовые неудачи. Слишком часто приходилось ему видеть, как сильных и неглупых людей из-за какой-нибудь случайности или просчета выбрасывали на свалку, словно ненужный хлам. После измены жены Хэнд почти ничем не интересовался, кроме умножения своего капитала, состоявшего из акций и облигаций полусотни всевозможных компаний. И все эти компании должны были давать непрерывно возрастающий доход, все до единой. Даже мысль, что какая-нибудь из них может потерпеть крах или ввести его в убыток, вызывала в Хэнде почти физическое чувство беспокойства и неудовлетворенности, нечто похожее на душевную и нравственную тошноту, которую он испытывал до тех пор, пока трудность не была, наконец, преодолена. Хэнд не умел мириться с неудачами. Между тем, положение с американской спичкой становилось настолько угрожающим, что могло хоть кого привести в отчаяние. Не говоря уже о 15 тысячах акций, которые господа Хэл и Стэкпл в самом начале отложили для себя, Хэнд, Арнил, Шайхард и Мэрил приобрели каждую по 5000 акций из расчета $40 за штуку. Затем для поддержания курса вынуждены были купить еще примерно столько же по цене уже от 120 до $220. Причем большая часть была куплена по 220. Сам Хэнд попался почти на 1,5 миллиона, и не мудрено, что у него на сердце скребли кошки. В 57 лет человек, привыкший к постоянному успеху в делах и славящийся своим безошибочным коммерческим нюхом, поневоле начинает бояться неудачи или ударов судьбы. Всякий промах может вызвать нежелательные толки о притуплении способностей, потере прежней хватки. Итак, в этот жаркий августовский день Хэнд, укрывшись у себя в кабинете, сидел в глубоком резном кресле красного дерева и предавался невеселым размышлениям. Еще утром, предвидя неминуемое падение курса, он готов был выбросить свои акции на биржу, но тут ему позвонили Арнил и Шайхард, которые предложили собраться и обсудить положение, прежде чем что-либо предпринимать. Нет, завтра при любых условиях, если только Стэкпл и Хэл не задумают способа поддержать курс без его участия, он выйдет из игры и покончит со всей этой историей. Хэнд обдумывал, как лучше это устроить, когда явился Стэкпл, бледный, расстроенный, потный. «Ну, мистер Хэнд, — проговорил он устало, — я сделал все, что в моих силах. До сих пор Хэл и я поддерживали курс. Вы ведь знаете, что произошло сегодня утром на бирже между 10 и 11. Наша песенка спета. Мы отдали последний доллар и заложили последнюю акцию. И мое состояние, и состояние Хэла ушло на это все без остатка. Кто-то из неизвестных нам акционеров, а может быть и целая группа, выбивает почву у нас из-под ног. 14 000 акций с 10 утра». Что тут можно добавить? Мы ничего больше сделать не в состоянии, если только вы, мистер Арнил и другие, не согласитесь пойти на большие жертвы, чем шли до сих пор. Если бы вы могли между собой договориться и взять еще 15 000 акций. Стэкпл замолчал, ибо мистер Хэнд внушительно поднял толстый указательный палец. «Хватит», — произнес он строго, — «всему есть предел. Я лично не рискну больше ни одним долларом. Лучше выброшу все свои акции на рынок и возьму за них, что дадут. Я уверен, что и Арнил, и другие думают совершенно так же». Предпочитая действовать наверняка, Хэнд заложил почти все свои акции в различных банках, чтобы освободить деньги для других операций, и никогда бы не посмел выбросить их разом на рынок, хотя бы уже потому, что должен был оплатить банкам ту сумму, по которой бумаги были приняты в заклад. Но припугнуть Стэкпола не мешало. Стэкпол тупо уставился на мистера Хэнда. «Что ж», — сказал он, — «тогда мне остается только вывесить на дверях конторы объявление. Мы купили 14 000 акций, поддержали курс, но платить за них нам нечем. Если банки или какой-нибудь другой маклер нас не выручат, мы прогорели». Хэнд сразу понял, что если Стэкпл выполнит свое намерение, он потеряет свои 1,5 миллиона, и заколебался. «Вы были во всех банках?» — осведомился он. «Что вам сказал Лоренс из Prairie National?» «Все в таком же положении, как и вы», — с ожесточением отвечал Стэкпл. «Не хотят и не могут ничего больше взять. Во всем виновата эта проклятая агитация за свободную чеканку серебра. Бумаги вполне надежные. Через несколько месяцев они себя оправдают, это несомненно». «Вы так полагаете?» — кисло заметил мистер Хэнд. «Все зависит от того, что будет в ноябре». Он имел в виду предстоящие президентские выборы. «Да, я знаю», — вздохнул мистер Стэкпл, убеждая, что ему противостоит не теория, а весьма конкретное обстоятельство. И, сжав здоровенный кулачище, воскликнул. «Черт бы побрал этого проходимца!» Стэкпл подразумевал апостола серебра. «Все это из-за него». «Ну, раз ничего нельзя сделать, так я, пожалуй, пойду». Попытаюсь все-таки заложить кому-нибудь акции, которые мы сегодня купили. Если мы получим за них по $120, это все-таки хоть что-то». «Совершенно справедливо», — отвечал Хэнд. «Желаю вам успеха, но я лично бросаться деньгами больше не могу. Почему бы вам не сходить к Шрайхарту или Арнилу? Я с ними говорил, положение у них примерно такое же, как у меня, но если они согласны обсудить вопрос, то и я не прочь. Сейчас я, правда, не вижу еще никакого выхода, но, может быть, все вместе мы и найдем способ предотвратить завтрашнее избиение. Не знаю. Если, конечно, курс не упадет катастрофически». Мистер Хэнд думал о том, что, быть может, удастся заставить Хэлла и Стэкпола отдать все оставшиеся у них акции по 50 или даже по 40 центов за доллар. Тогда, если банки примут в заклад эти бумаги, у него, Шрайхарта и Арнила и продержат какое-то время, пока не представится возможность более или менее выгодно продать их, они возместят хоть часть своих убытков. Надо думать, что местные банки все же побоятся ослушаться приказа могущественной четверки и уж как-нибудь поднатужатся и изыщут средства. Но как все это устроить? Вот вопрос. Шрайхард так упорно и настойчиво расспрашивал Стэкпола, когда тот явился к нему, что в конце концов выпытал у него правду относительно его визита к Каупервуду. У Шрайхарда самого рыльца было в пушку, ибо в этот самый день тайком от своих компаньонов он сбыл на бирже 2000 акций американской спички. Вполне естественно, что ему хотелось узнать, подозревают ли об этом Стэкпол и другие участники соглашения. Потому-то он и подверг Стэкпола самому тщательному допросу, а тот, лишь бы достичь своей цели, охотно во всем покаялся. По его мнению, то обстоятельство, что ни один из четверки палец о палец не ударил, чтобы его выручить, служило ему достаточным оправданием. «Почему же вы пошли к нему?» — воскликнул Шрайхард, изображая на лице изумление и досаду, которые он, если и чувствовал, то совсем по другому поводу. «Ведь мы с самого начала договаривались. Каупервуда ни при каких условиях к этому делу не привлекать. С таким же успехом вы могли обратиться за помощью к дьяволу». В то же время он думал про себя. Как это кстати? Поступок Стэкпола мог послужить не только ширмой для его, Шрайхарда, хитроумной сегодняшней махинации, но, если на то будет воля четверки, и превосходным предлогом, чтобы развязаться с попавшими в беду господами Хэллом и Стэкполом. «Дело в том, что в прошлый четверг у меня было на руках 15 000 акций, и надо было достать под них деньги». Несколько смущенный, вместе с тем вызывающий, отвечал Стэкпол. «Ни вы, ни Хэнд, ни Арнил не пожелали эти акции взять». «О банках и говорить нечего. Я на всякий случай позвонил Рэмбо, и он направил меня к Каупервуду». В действительности Стэкпол отправился к Каупервуду по собственному почину. Но сейчас это маленькое отклонение от истины представлялось ему необходимым. «Рэмбо?» — фыркнул Шрайхард. — Приспешник Каупервуда, как и все остальные. Вот уж нашли, к кому обратиться. Ну, теперь я прекрасно понимаю, откуда взялись эти акции. Каупервуд или его приятели предали нас. Этого следовало ожидать. Он нас ненавидит. Так вы говорите, что исчерпали все возможности? И ничего больше не можете придумать? — Ничего, — уныло отвечал Стэкпол. — Плохо. «Вы, конечно, поступили весьма опрометчиво, обратившись к Каупервуду, но посмотрим, нельзя ли еще как-нибудь помочь делу». У Шрайхарда, как и у Хэнда, был план — заставить Хэлла и Стэкпола отдать за бесценок все свои акции банкам. Тогда с помощью некоторого нажима можно будет убедить банки продержать бумаги, которые он сам, Хэнд и другие заложили у них, до тех пор, пока трест не будет реорганизован на новых, более доходных началах. В то же время Шрайхард злился, что Каупервуд, благодаря счастливому стечению обстоятельств, опять, по-видимому, сорвал огромный куш. В том, что произошло сегодня на бирже, несомненно, замешан этот тип. Как только Стэкпол ушел, Шрайхард позвонил Хэнду и Арнилу и предложил встретиться. А через час все трое вместе с Мэрилом уже сидели в кабинете Арнила, обсуждая неприятную новость. К концу дня этих джентльменов стало все больше и больше одолевать беспокойство. Не то чтобы убытки, связанные с крахом американской спички, грозили кому-нибудь из них разорением, но неблагоприятные впечатления от такого грандиозного банкротства в 20 миллионов долларов, тень, которую оно могло бросить на их доброе имя и славу, Чикаго, как финансового центра, вот что их пугало и заставляло призадуматься. И вдобавок на этом еще нажился Каупервуд. Хэнд и Арнил выругались сквозь зубы, узнав о трюке Каупервуда, а Мэрил, как всегда, подивился его ловкости. Он поневоле любовался этим человеком. Кто не гордится родным городом? Среди членов всякой преуспевающей общины мало найдется людей, в груди которых не теплилось бы это чувство, и чаще всего оно проявляется именно в трудную минуту. Четверо собравшихся джентльменов не составляли в этом смысле исключения. Шрайхард, Хэнд, Арнил и Мэрил принимали близко к сердцу и добрую славу Чикаго и свою репутацию солидных дельцов в глазах финансистов восточных штатов. Самолюбие их страдало при мысли, что созданный ими крупнейший трест, не уступающий по размаху тем гигантам, что возникали в Нью-Йорке и некоторых других городах, постигнет безвременная кончина. Финансовый мир Чикаго должен быть по возможности избавлен от такого позора. Поэтому, когда явился разгоряченный и взволнованный Шрайхард и подробно рассказал все, что узнал от Стэкпола, его выслушали с напряженным вниманием. Был 6 час. Солнце еще палило вовсю, но стены зданий на противоположной стороне улицы уже окрасились в прохладный серый цвет, а местами на них легли черные пятна тени. В комнату врывался городской шум. Пронзительные голоса мальчишек-газетчиков, продававших экстренный выпуск, шаги спешивших домой пешеходов, резкие звонки трамваев Каупервуда. «Вот что я вам скажу», — произнес в заключении Шрайхард. «Мы слишком долго терпели этого негодяя и его вмешательство в наши дела. Разумеется, ни Хелл, ни Стэкпол не имели никакого права к нему обращаться. Они и себя, и нас поставили под удар, который и не замедлил на нас обрушиться». Мистер Шрайхард в своем праведном гневе был язвителен, холоден, неумолим. «Не всякий состоятельный человек нашего круга, — продолжал он, — конечно, счел бы своим долгом предварительно переговорить с нами, предоставив нам или, по крайней мере, нашим банкам возможность выкупить эти бумаги. Нам пошли бы навстречу, щадя доброе имя Чикаго. При теперешнем положении дел Каупервуд не имел морального права выбрасывать эти акции на рынок. Он прекрасно знал, что повлечет за собой крах американской спички. Пострадает чуть ли не весь город, но какое до этого дело Каупервуду? Мистер Стэкпол уверяет, что у него была твердая договоренность с Каупервудом, или вернее с теми лицами, которые действовали по его поручению, что ни одна акция американской спички из этой партии не попадет на рынок. А я беру на себя смелость утверждать, что в настоящую минуту в сейфах этих господ не осталось ни одной акции. Я в какой-то мере готов еще извинить беднягу Стэкпола. Он действительно находился в очень затруднительном положении. Но для мошеннической проделки Каупервуда нет и не может быть никаких оправданий. Это грабитель с большой дороги, как я с самого начала и говорил. И нам следует подумать о том, чтобы положить конец его карьере здесь, в Чикаго». Мистер Шрайхард вытянул толстые ноги, поправил мягкий отложной воротничок и провел рукой по коротким жестким усам, в которых уже пробивалась седина. В его черных глазах горела непримиримая ненависть к Каупервуду. И тут Арнил, казалось бы, без всякой связи с предыдущим, спросил: «А знает ли кто-нибудь из вас, каково финансовое положение Каупервуда в настоящее время? Всем нам известно о его северо-западной надземной дороге и дороге на Лейк-стрит. Кроме того, я слышал, что он строит себе дом в Нью-Йорке. Это тоже должно стоить ему немало. Чикагский центральный банк предоставлял ему в разное время суды общей сложностью 1400. Но кому он еще должен?» «Он должен Prairie National 200 тысяч», — поспешил сообщить Шрайхард. «Я слышал и о других займах, но не помню сейчас, кто его кредитовал». Мистер Мэрил, большой дипломат, изысканный и щеголеватый, словно парижанин, беспокойно заерзал в кресле и поглядел на своих собеседников хитрым, но отнюдь не свидетельствовавшим о воинственных намерениях взглядом. Хотя у него тоже имелся зуб против Каупервуда, тот в свое время отказался провести честно дорогу мимо магазина Мэрила. Он с интересом наблюдал за успехами этого дельца, и ему претила мысль участвовать в каком-то заговоре против него. Однако, поскольку он уже присутствовал на этом совещании, отмалчиваться было неловко. «Мой финансовый агент, мистер Хилл, не так давно судил мистеру Каупервуду несколько сот тысяч», — произнес он, наконец, довольно нерешительно. «Вероятно, у него есть немало и других долгов». Мистер Хэнд нетерпеливо пошевелился. «Каупервуд и Третьему национальному и Лейк-Сити должен столько же, если не больше», — сказал он. «Я знаю, где он взял еще полмиллиона долларов, о которых здесь никому не упоминал. У полковника Баллингера 200 тысяч и столько же у Энтони Иуэра. Потом в торгово-скотопромышленном банке никак не меньше 150 тысяч». Арнил тут же прикинул в уме, что Каупервуд таким образом задолжал по анкольным судам примерно 3 миллиона. «Это еще не все данные», — сказал он веско и неторопливо. «Нам следует переговорить сегодня вечером с председателями правлений наших банков и дополнить картину. Я не хочу проявлять жестокость по отношению к кому бы то ни было, но наше собственное положение очень серьезно. Если мы не примем неотложных мер, Хелл и Стэкпол завтра обанкротятся. Все мы, конечно, в долгу у наших банков, и наша святая обязанность по мере сил помочь им. В какой-то степени здесь затронута честь Чикаго и его репутация крупного финансового центра. Как я уже говорил мистеру Стэкполу и мистеру Хеллу, я лично в это дело больше ничего вложить не могу. Вероятно, и вы находитесь в таком же положении». В настоящих условиях мы можем только рассчитывать на банки, а они, по-видимому, выдали так много суд по ценной бумаге, что теперь сами испытывают финансовые затруднения. Во всяком случае, так обстоит дело с Lake City National и кредитным обществом Douglas. «Так обстоит дело почти со всеми банками», — вставил Хэнд. Шрайхард и Мэрил кивнули, подтверждая его слова. «Насколько я знаю, у нас нет никаких обязательств в отношении мистера Каупервуда», — продолжал Арнил после краткой, но многозначительной паузы. «Как справедливо указал сегодня мистер Шрайхард, он пользуется любым случаем, чтобы навредить нам. По-видимому, он еще не сумел вернуть банкам суды, о которых здесь упоминалось. Почему бы не востребовать их сейчас? Это укрепит местные банки, и тогда они, вероятно, смогут прийти нам на помощь. Впрочем, Каупервуд в настоящее время вряд ли в состоянии погасить свою задолженность». Мистер Арнил лично не чувствовал к Каупервуду особой неприязни. Но Хэнд, Мэрил и Шрайхард были его друзьями и видели в нем главу финансовых кругов города. Возвышение Каупервуда и его наполеоновские замашки ставили под угрозу престиж Арнила. Он говорил, ни на кого не глядя, и усиленно барабанил пальцами по столу. Остальные трое, не сводя с него глаз, напряженно слушали, прекрасно понимая, куда он клонит. «Блестящая, поистине блестящая мысль!» — воскликнул Шрайхард. «Я за любое предложение, которое позволит нам избавиться от этого субъекта. Как говорится, нет худа без добра. Если бы не создавшаяся теперь обстановка, неизвестно, сколько бы нам еще пришлось его терпеть. И во всяком случае требование о возврате суд поможет нам справиться с затруднениями». «Я считаю эту меру правильной», — заметил Хэнд. «На таких условиях я готов поддержать Хэлла и Стэкпола». «Я тоже не возражаю», — сказал Мэрил. «Мне только кажется», — добавил он, — «что любое наше решение должно быть предано широкой гласности». «Что ж, давайте пригласим сюда банкиров», — предложил Шрайхард. «Узнаем точно, сколько и кому должен Каупервуд, и какие потребуются суммы на то, чтобы поддержать Хэлла и Стэкпола. Вот тогда мы и поставим Каупервуда обо всем в известность». Хэнд утвердительно кивнул и поглядел на свои большие, безвкусно гравированные золотые часы. «Я думаю», — сказал он, — «что мы, наконец, нашли выход из положения. Предлагаю также вызвать Кандиша и Крамера». Он имел в виду председателя и секретаря фондовой биржи, а также Симса из кредитного общества «Дуглас». Тогда мы быстро выясним положение. Решено было собраться в библиотеке Арнила. Зазвонили телефоны, полетели телеграммы, во все стороны помчались рассыльные. Сателлиты четырех финансовых светил и сторожевые псы местных казначейств созывались, чтобы приложить руку к этому принятому втайне решению, ибо никто не сомневался, что они не посмеют ослушаться.